С того дня я то, что я есть. Швейцарский гвардеец, человек, призванный служить церкви. И несмотря на все то, что вы можете думать обо мне, я преданный солдат. Я никогда не думал, никогда, ни единого мгновения, нарушить данное мной слово. Я дал присягу, произнеся традиционную формулу. И то же сделали мои люди. Мы не предадим. Произнося эти слова, Дюрант странно смотрит на меня. Он делает ударение на «мы». А кто, кроме вас, по-твоему, мог бы предать, думаю я, но не говорю. Вместо этого я произношу. Ты сказал, что это рассказ о привидениях. Капитан улыбается. Это и есть рассказ о привидениях. В нем говорится об одном человеке, бледном как привидение, и о другом, который убил себя, и о его трупе, который двигается на воде и делает нам прощальное движение рукой. Говорится о мире, превратившемся в огромные руины. Говорится о группе из 4 выживших, идущих по галереям музеев Ватикана в поисках способа спастись от конца света. Но где укрыться, когда наступает конец света? «В замке Святого Ангела», — сказал капитан Гуиди. «Но надо идти туда обходными путями. Пассетто не проходим». Пассетто — это находившийся на возвышении проход, который вел из Ватикана в замок Святого Ангела. Папы пользовались им как запасным выходом в случае опасности. Дорога, по которой мы шли к нему, определенно была не самой короткой и не самой удобной, но она была единственной оставшейся. Я не очень хорошо помню, как мы добрались туда. Моя память полна бессвязных воспоминаний. Вещей, которые я видел и которые хотел бы не видеть никогда. Кто-то сказал, что нам повезло. Я так не считаю. Между смертью в одно мгновение, во вспышке взрыва, и тем, чтобы чахнуть днями или даже неделями, как было суждено тем, кого мы встречали на нашем пути, бедным, рассеянным, никем не направляемым душам. Все те, кого мы встретили снаружи в тот день, сегодня мертвы. Это единственное, в чем я более или менее уверен. «А как же удалось спастись нам?» – спрашиваете вы меня. Мы спаслись, потому что Гуиди позаботился обо всем. Перед тем, как выйти наружу, он сделал нам из имевшихся под рукой материалов противорадиационные плащи. Ему даже удалось изготовить некое подобие противогазов. Смотрителей не осталось. Может быть, они вернулись домой, к родственникам. Мы ограбили, по-другому этого не назовешь. Автоматы по продаже еды и напитков, и пару баров по пути. Там находился супермаркет. Он оказался открыт, но внутри никого не было. Впрочем, время мародерства еще не пришло. Мы потратили монетки по 1 евро, которые были у нас в карманах, чтобы взять тележки. Потом, следуя указаниям Гуиди, доверху наполнили их вещами, которые он считал необходимыми. Бутылками воды, консервами, средствами для оказания первой помощи. Когда мы с переполненными тележками подошли к кассе, на одной из полок я увидел куклу. Это был Кермит, лягушонок из Маппет Шоу. Я подумал, что он понравился бы моей младшей дочери. И вот тогда я заплакал. Разрыдался, как теленок, думая о Даниэль, о Шанталь и об Оливье, обо всем мире, который уже не вернуть. Гуиди надавал мне пощечин, велев вывести тележку наружу. И так я и сделал. Так и сделал. Но вы хотите рассказ о привидениях? Вот и он, сейчас. Когда мы со своими тележками проникли в замок Святого Ангела, мы сделали это не с главного входа, который был перегорожен. Мы вошли в ворота слева от массивных ворот, которые выдержали бы осаду. Вы знаете историю замка? Изначально это была не крепость, а гробница императора Адриана. Мавзолей Адриана. На самом верху здания был бар. Холодильники не работали. Во всем городе не было электричества. Гуиди сказал, что сначала мы должны съесть еду из морозилок, пока не растаял лед. А растает он скоро. Замку Святого Ангела больше 2000 лет. Он может простоять еще столько же. Быть может, вечность. Он слегка пострадал, но совсем чуть-чуть. Были разрушены несколько карнизов и 1 башенка. Той ночью мы поднялись на крышу, чтобы посмотреть на Рим. Это было не совсем ночью, иначе мы бы ничего не увидели. Единственное освещение города шло от пожиравших его пожаров. Взорвавшиеся газопроводы, открытые языки пламени. Мы слушали, по-настоящему не слыша, как капитан Гуиди объяснял нам техническую сторону конца света. Потом кардинал Альбани попросил нас помочь ему опуститься на колени. Он склонил голову и погрузился в молитву. С протянутыми руками он призывал благословение Божие на вечный город и на его жителей. И ни разу не посмотрел в сторону Ватикана. Это сделал я. Купол, тот самый, который римляне ласково называли куполоне, обвалился. Куполоне, куполище, итальянский. Галереи Бернини казались руками трупа, протянутыми к городу, чтобы обнять его. Но главное не это. Что-то страшное, что-то вроде северного сияния, занимало половину неба на востоке. Что-то красивое и ужасное. Мы вернулись в свой форт и не выходили оттуда несколько месяцев. Приходили новые люди, привлеченные объявлением, которое Альбани, несмотря на протесты капитана Гуиди, приказал повесить на воротах на входе в замок. «Приют для пострадавших. Вода, еда. Стучите, и вам откроют». Я помог перевести эту надпись на французский и английский. «Почему бы не на русский и японский?» – съязвил тогда Гуиди, покачивая головой. «Не знаю, чего он ожидал. Нашествие отчаянных, полагаю». В действительности, стучавших в нашу дверь было очень мало. Они приходили маленькими группками, и среди них не было бандитов, которых опасался Гуиди. Просто отчаявшиеся люди, обратившиеся в бегство. Почти все они были туристами. Римляне, которые первое время оставались в своих домах, теперь, когда у них закончились запасы, покидали город в поисках убежища в сельской местности. Гуиди с жалостью смотрел на эти попытки. Он показал на небо. Низкое небо, покрытое, словно саваном, тяжелыми серыми облаками, из которых большую часть дня падал, казавшийся смешанным с пеплом, мелкий снег. «Они ничего не найдут за городом», – рассудил он. «К тому же их слишком много». Альбани молился и за них. В те дни точно было за кого помолиться. Потом молитв уже не хватало, и мы бросили произносить их. Все, кроме, пожалуй, Альбани. Его вера была так же трогательна, как и бесполезна. Колонны беженцев, которые проходили по другой стороне Тибра, становились все малочисленнее, пока не остались лишь редкие группки, все более жалкие и хуже экипированные, тащащиеся в направлении моста Виттория Эммануэля II. Они шли к Ватикану в тщетной надежде найти там помощь. Мы не понимали, почему эти люди игнорировали наше предложение убежища, пока однажды Альбани не настоял на том, чтобы выйти. Несмотря на возражение Гуиди, была организована экспедиция, если можно так назвать, прогулку на расстояние меньше километра, длившуюся не более 10 минут. Результатом этой краткой разведки было обнаружение двух объявлений, на которых на 10 языках говорилось: «Мост заминирован» и «Не подходить». На случай, если сообщение было недостаточно ясным, рядом находился еще более красноречивый знак. Две отрубленные головы, мужская и женская, подвешенные на шее двух ангелов, украшавших вход на мост. Альбани был вне себя от ярости. Он приказал снять объявления и головы и обвинил Гуиди в том, что именно он устроил этот обман, дабы сэкономить запасы воды и еды. Гуиди отрицал это очень убедительно и даровал кардиналу благо сомнения. С того дня прибыло еще 20 беженцев, хотя пятеро из них были в таком плачевном состоянии, что протянули меньше недели. Мы хорошо жили в замке Святого Ангела, по крайней мере до тех пор, пока у нас не закончились запасы. Потом... Сначала мы начали экономить воду, а затем и еду. В крепости был колодец, но в отсутствие счетчиков Гейгера мы боялись пить из него. Еда таяла на глазах. Гуиди рассчитал минимальную порцию, достаточную для поддержания жизни, а потом уменьшил ее еще на 10%. Но даже так это не могло продолжаться долго. У нас начались видения. Их и без голода легко было заполучить в этом месте, пропитанным пылью веков и тысячелетий. Временами я чувствовал себя одним из тех искателей приключений 19 века, первыми входившим в пирамиду или в гробницу фараона. Ощущение было такое же, и не только потому, что замок Святого Ангела изначально был именно исполинской гробницей одного из величайших римских императоров. Нет, дело не только и не столько в этом, сколько в ощущении, что вокруг нас умирает мир. Мир, покинутый Богом. Он отвернулся от нас. По крайней мере, так мы говорили между собой, когда не слышал кардинал. Мы, то есть все остальные, кроме Гуиди. А он держал свои мысли при себе. Если он когда-нибудь и усомнился в Боге, то не подал виду. Мы знали, что если выскажем свои сомнения в его присутствии, то будем сурово наказаны. Гуиди был очень цельным человеком. Его смерть подтверждает это. Он просто был не из людей, способных пойти на компромисс. Но ты хочешь узнать о привидениях? Я уже подхожу к этому. Минутку. Дай мне только объяснить тебе, почему я в тот день спустился туда, вниз. Я читал, что император Адриан был также опытным архитектором. Проект реконструкции Пантеона, одного из самых выдающихся зданий в истории человечества, принадлежал ему. Так вот, в тот день, не зная, как обмануть муки голода, я решил пойти осмотреть самый важный зал замка, в котором когда-то хранились останки Адриана. У меня имелся электрический фонарик. В те времена это было обычно. Тогда они еще не стали драгоценными реликвиями из прошлого, как сейчас. Мы думали, что рано или поздно цивилизация вернется, неизвестно каким чудом. Я спускался с этажа на этаж во все более темные и опасные помещения, пока не вошел в зал, который мне указали как месторасположение могилы. Я с разочарованием обнаружил, что там ничего не было. Абсолютно ничего. Как знать, сколько времени прошло с тех пор, как прах Адриана был развеян, а его урна использована неизвестно для чего. Возможно, она стояла на витрине какого-нибудь бостонского или берлинского антиквара, не знающего, что когда-то хранил этот сосуд. Я сел на холодный пол. С каждым днем температура падала все ниже, и за облаками мы замечали разноцветные зигзаги ужасающих электрических бурь. Казалось, что античные боги устроили битву на небесах, скрывшись от недостойных взглядов нас, смертных, за этой становящейся все более гнетущей мантией облаков. Когда я выключил фонарик, в комнате остался только свет, проникавший из коридора. Я пытался представить себе, как она выглядела, когда здесь находилась урна с прахом императора. Стены были, безусловно, отделаны дорогим мрамором, который теперь исчез, обнажив скрывавшуюся под ним кладку. Здесь, должно быть, была пышная отделка, утварь из бронзы и драгоценных металлов, статуи и... По мере того, как я думал об этих предметах и о местах, в которых я бы расположил их, комната, казалось, становилась все светлее, и в наступившей полутьме я начал различать очертания мебели и утвари. Но в центре зала была не урна с прахом. Там оказался человек, сидевший на простом деревянном стуле. На нем не было никаких регалий, но даже в этом неверном свете я сразу понял, кто это. Я видел его лицо на стольких статуях и портретах, на стольких монетах. «Какие шутки шутит голод», — подумал я, поднявшись и приблизившись к этому человеку. Что-то было не так, это было очевидно. Субстанция, из которой он состоял, казалась неустойчивой. Не знаю, как описать это по-другому. Очертания тела были четкими, но детали мерцали, как будто человек мог жить только в наполнявшей зал полутьме. Это было привидение, не могу подобрать другого слова. Быть может, аномалия было бы более подходящим определением, потому что с тех пор я видел еще и другие такие аномалии. Итак, я приблизился к Адриану, но он не обратил на меня внимания. Только когда я оказался в метре от того места, где сидел император, он поднял голову, смотря в мою сторону, хоть и не прямо на меня. Потом Адриан, казалось, попытался сфокусировать на мне свой близорукий взгляд. Он был уже стар, хоть я и не знаю, сколько ему было лет, когда он умер. В древние времена старость, должно быть, сильно отличалась от современной. Он посмотрел на меня и открыл рот, как будто желая сказать мне что-то. В это мгновение образ исчез, и передо мной оказались только сырые стены и мрак. Церковь верит в привидения, отец Дэниелс. Джон. Мы верим в воскрешение мертвых, но не в привидения, то есть не технически. Дюран усмехается, повторяя мое слово. Технически. Я откашливаюсь. Сверхъестественный опыт, естественно, встречается и в Библии. Видения, колдовство, призраки. Но все это относится к древнему субстрату. Мы, христиане, не верим в привидения, нет. Не в том смысле, который ты имеешь в виду. А я верю. Вот и еще один повод не доверять твоей церкви. Хорошо, но почему Митра? Почему именно он? Как тебе пришло в голову? Погоди-ка, притормози. Ты думаешь, что это я ввел культ Митры среди моих людей? Я не отвечаю, в этом нет необходимости. Дюран раздражается хохотом. Один бог или другой, для меня нет никакой разницы. Мне не нужен бог. Я даже не знал, кто такой Митра. Не я вернул его к жизни. В таком случае кто же? Дюран поводит плечами. Догадайся сам. Время у тебя есть. А теперь иди спать, священник. Мы отправляемся в путь, как только стемнеет. Подожди. Ну что еще? Инцидент с обрызгиванием. Соком мертвеца, или как вы там его называете. Это маленькая забывчивость, которая чуть не стоила мне жизни. Ты нашел ответственного? Дюран некоторое время молчит. Потом говорит: не было времени. Спи, Джон. Завтра у нас будет тяжелый день. Всю ночь сквозь щели, покрывающие поверхность убежища, слышится голос ветра. То шепот, то угрожающий звук, как шипение змеи, то сдавленный рык монстра в засаде. Я думаю, сколько ужасных историй прошлого родилось именно так, в воображении прятавшихся в темной пещере людей, ободренных укрытием и присутствием своих товарищей, но боящихся перспективы внешнего мира, беспредельного и непознанного. Тысячи мыслей вертятся у меня в голове. Я спрашиваю себя, до какой степени я могу доверять этим людям? До какой степени я могу чувствовать себя в безопасности с головорезами, которые, глазом не моргнув, перебили целую общину? И потом, невероятно было обнаружить, что в среде швейцарских гвардейцев практикуется языческий культ. Узнать, что вокруг Рима существуют базы и аванпосты, о которых ни я, ни, подозреваю, высшее руководство церкви никогда и не слышали, это просто абсурд. И это вызывает понятное беспокойство. Если эти люди уже сейчас позволили мне узнать некоторые вещи, что ждет меня в конце путешествия? Думаю, ответ очевиден. Безымянная могила в неизвестном месте. Плюс посмертные почести от нового Ватикана, если миссия все же будет выполнена. Но как я могу довериться этим наемникам? Они могут уничтожить меня и сказать, что миссия провалилась, если в Венеции мы действительно найдем несметные сокровища, о которых идет речь. И потом, даже если в моем сердце и отыщется сострадание или любовь, достаточные, чтобы не осуждать этих людей, это не отменяет того факта, что я последний член того, что когда-то называлось Святой Инквизицией. Преследование ересей – моя обязанность. Так много мыслей. Слишком много. Я пытаюсь найти успокоение в молитве, и все равно долго не могу заснуть и сплю плохо. Но, по крайней мере, голоса детей со станции Аврелия не тревожат мой сон.